Глава 22. Форму мне выдали на следующий же день, и я, пища от восторга, надела ее, особенно трепетно водружая на голову шляпу. Платье сидело на мне даже лучше предыдущего. Покрутившись у зеркала, довольная пошла на занятие. Как ни странно это признавать, но еще 2 недели прошли вполне гладко. Месяц был на удивление теплым, мы радовались последним теплым денечкам. Ректор на горизонте появлялся иногда, но как только я его засекала, тут же старался смыться. План избегания все еще оставался в силе, и не только у меня. Такое ощущение, что Аморт просек направление моей деятельности и активно брыкается против такого произвола. Это меня просто выводило из себя. Какой он, однако, нехороший. Ответ от бабушки так и не приходил. Я уже стала подозревать ректора в том, что он нагло своровал мое письмо, чтобы я не узнала ценнейшую информацию о его сущности. Но это лирика. В общем, дни шли, жизнь била ключом. У нас было практическое занятие по элементам воздушного пилотажа. Я сидела на земле, привалившись к спиной к каменной стене академии, и поигрывала метелкой. Направление по шкале паршивости было где-то на серединной отметке. В голове кишели разнообразные мысли, которые, не обременяя себя долгим присутствием, хаотично сменяли одна другую. Наконец, сосредоточилась на выдумывании новой случайной встречи Ады с ректором. Нужно, чтобы она под каким-нибудь предлогом пришла к нему домой и приготовила мясо, которое он любит. Потом у них должна завязаться милая беседа, заканчивающаяся в спальне. В идеале, конечно же. На самом деле, было бы хорошо, если бы это не умеха, хотя бы просто смогла попасть в дом к Аморту. С его согласия, разумеется. Тут меня отвлекли странные звуки. Я подняла голову и увидела, как 2 моих ведьмочки стоят напротив, готовые наброситься друг на друга. Да, Мира, ты теряешь сноровку, а еще напитываешься наивностью. Но как можно было ожидать, что сей милый серпентарий временно приостановил свое действие и сменил профиль, став цирком? Нет, мои змеюки просто так не сдаются. Ты, кошка драная, дура! Девочки кричали, брызжа слюной. Я строго сдвинула брови, встала и, сжав Метю, которая прикинулась неживой, пошла к этим нарушительницам общественного порядка. Как раз вовремя. Они вот-вот собирались драться. «Стой! 1, 2!» – гаркнула я. Ведьмочки замерли. Вот что значит дрессировка, умилилась я в душе. «Рядовой Вайрон!» «Я!» – ведьмочка отвечала, не задумываясь. «Так-то, знай наших, дисциплина, ёшки-матрёшки!» «Доложить ситуацию!» – приказала я, постукивая метлой по земле. Марина Вайрон зло посмотрела на свою предполагаемую соперницу, а потом перевела взгляд на меня. «Она пыталась увести у меня парня!» – закричала ведьма. Другая в ответ возмущенно вскрикнула. «Он был мой! Это ты его у меня увела!» И они снова начали кричать. «Отставить разговорчики!» – рявкнула я. «Становись!» Ведьмы замерли, вытянувшись по струнке. Они сложили руки по швам и приподняли подбородки. Я удовлетворенно кивнула, закинула метлу на плечо и принялась ходить с ними туда-сюда. «Ваше поведение неимоверно огорчает меня», — начала я пафосно, а потом сменила тон. «У нас, ведьм, какие пути разрешения конфликта? Кто скажет?» Я пристально посмотрела на виновниц, но они молчали, опустив глаза. «Молчите! Ладно, я отвечу. Первый. Порча и проклятие. Второй – зелье с нужным эффектом. Третий – договоренность, сопровождаемая остроумными словами. Услышали ли вы, змеюки малолетние, среди перечисленного слова «драка» и «личное оскорбление»? И личные оскорбления. Я вперила в них грозный взгляд. В ответ тишина. Я кого спрашиваю? Отвечать. Нет, ответили они хором. Кивнула. Тогда с чего вы решили, что можно вести себя, как бабки базарные, и кидаться друг на друга? Результатом вашей схватки, скорее всего, была бы порванная форма, выдранные клоки волос и синяки. Оно вам надо? Вы что, мужики, чтобы решать разногласия силой? Вы ведьмы, хитрые и изворотливые создания. Все должны знать, что с нами лучше не связываться. И не потому, что мы космы повыдирать можем, а потому, что так проклянем, что обидчик всю жизнь нас вспоминать со страхом будет и вздрагивать при упоминании слова «ведьмы». Такую порчу наведем, что и в гробу он чесаться будет. Таких зелий наварим, что пятка на животе вырастет. А вы? Я укоризненно покачала головой. Змеечки застыдились. Посмотрела на них оценивающим взглядом и, удовлетворенно отметив, что слова достигли сознания, сказала: «Вольно». Затем пошла на насиженное место, а остальные ведьмочки смотрели на меня уважительно. Я хмыкнула и дурашливо отдала честь. В столовке за нашим столом сидела только Ада. «Адоника, прелесть моя, а где мальчики?» – спросила я, присаживаясь. «А у них практика», – грустно ответила она. «Тебя опять не взяли?» – удивилась. В ответ кивок. Я задумалась. «Слушай, а может, ректор тебя бережет?» – предположила. «Да, такой поворот дел был бы весьма желательным». Она подняла на меня полные надежды глаза. «Ты так думаешь?» Я кивнула. «Нет, а что? Заботится о бедной сиротинке. Не пускает ее на опасную практику. Просто замечательно». «А как там у вас дела? Было что-то еще?» Она покраснела. «Вчера я была у него дома, и мы, прямо от двери принялись, и так до самой спальни», — мечтательно вздохнула она. Я тоже представила эту картину, почесала затылок и спросила: «А как вы по лестнице шли?» Она вздрогнула и посмотрела на меня крайне удивленно. «По какой еще лестнице?» Я подняла брови. «Лестница в доме Аморта, конечно же. У него спальня на втором этаже». Она покраснела. А мне в голову закралось подозрение. «Только не говори, что ты все придумала», — рявкнула я. Она опустила голову, а потом неожиданно скинула на меня злые глаза. «А ты откуда знаешь, где у ректора спальня находится, святоша?» Я чуть подалась вперед и предупредила: «Не зарывайся, Адочка. Где узнала, там уже не рассказывают. А тебе советую фильтровать свою речь в моем присутствии. А еще перестать мне врать». Она фыркнула. Тут меня постукали по плечу. Я обернулась. «Ты!» – заверещала какая-то ведьмочка. «День у меня сегодня какой-то конфликторазбирательный. Ненавижу такие дни». «С утра была я», – кивнула в ответ. «Ты украла у меня моего парня!» «Я? Украла?» Моему удивлению не было предела. С озабоченным видом я стала шарить по карманам, сняла колпак, потрясла его, заглянула внутрь, потрогала голову, надела его назад. Встала, оглядела место под собой. «Ты что делаешь?» – опешила та. «Ищу», – охотно пояснила я. Вытряхнула свою сумку, досконально изучила ее содержимое. Запихнула все назад. Заглянула под стол, осмотрела стол, а потом сказала. «Нет, наверное, ты ошиблась. Если б я его украла, он бы обязательно был здесь, так как в комнату я еще не заходила». Наконец оповестила я пребывающую в недоумении ведьмочку. «Перестань шутить», – прошипела она. «Ты охмурила его». Я приподняла бровь. «Во-первых, даже если бы так и было, то чего ты ко мне прикапываешься? Вы же не женаты, следовательно, мои действия не могут осуждаться ни нормами морали, ни нормами права. Во-вторых, если у тебя есть какие-то претензии по поводу верности или неверности, ветрености или постоянства своего парня, то обращайся, пожалуйста, к нему. Я тебе ничего не обещала, и бочку катить на меня ты не имеешь никакого права». И в-третьих, ласково улыбнулась, «Ты мне есть мешаешь. Изыди, моль серая». Она задохнулась от возмущения, а я, сверкнув ярко-зелеными глазами, спокойно села на свое место и снова принялась за обед. Суп был какой-то подозрительный, с очень странным вкусом. Я хмурилась, но ела, так как желудок требовал пищи. А Ада сидела рядом, тише воды, ниже травы. «Так», — сказала я, все же отодвинув суп в сторону. «Вечером ты идешь к ректору. Говоришь, что тебя мучают страшные кошмары. А целители уже не работают и не могут дать тебе снотворное. Дальше ты должна построить диалог так, чтобы он согласился на совместное приготовление пищи. А потом уже дело техники. Соблазнительно кусаешь губки, хлопаешь глазками, незаметно приподнимаешь подол легкого платьица. Понятно?» Она кивнула. Я последний раз посмотрела на нее, встала, взяла сумку и пошла к двери. На секунду закружилась голова. Я замерла. Но потом все пришло в норму. Нахмурилась и пошла дальше. У дверей в академию встретилась с парнями. «Мира!» – хором закричали они. «Парни!» – обрадовалась я. Заболела голова. Боль пульсировала в виски и распространялась по черепной коробке. Пока парни попеременно стискивали меня в объятиях, я почувствовала, как спина начинает покрываться холодным потом. Ладони стали влажными. А еще я почувствовала боль в затылке. «Мира, как ты себя чувствуешь?» – обеспокоенно спросил Марк, оглядывая меня с ног до головы. «Ты ужасно бледная». Почувствовала, как к горлу стала подступать тошнота. В ногах появилась слабость. Я упала бы, если бы не Маркус. «Мира!» – беспокойство в его голове зашкаливало. Парни окружили нас. Я закрыла глаза, было ужасно плохо. А потом я поняла. «Петрушка! Вот что за странный привкус!» «Ада! Тварь!» – прошептала я, прижимая руку ко рту. «Ее надо в лазарет», – сказал Колин. «Я отнесу», – сказал Марк и побежал. «Мне стало раза в три хуже». «Не беги!» – еле выдавила я, сжавшись в его руках. «Боги, как же плохо!» Внутри все булькало и ухало. Парень замер и пошел осторожно. Я еле слышно застонала. От запаха одеколона Марка меня затошнило еще сильнее. В голове стало мутиться. Руки и ноги ощущались, будто чужими. А еще ужасно закололо затылок. Эта боль была немного отличной от той, которая пульсировала в висках. Была более щадящей. «Студент Равен?» – услышала я голос ректора. «Что происходит?» Только его сейчас не хватало. Марк стал что-то путано объяснять. Не вслушивалась. а просто хотела, чтобы меня положили на кровать, и я смогла спокойно свернуться в клубочек, а еще, чтобы не было различных отвратительных запахов, а еще лучше, чтобы рядом был унитаз. Почувствовала, как меня передают из рук в руки. Да они что, издеваются, мне и так плохо. Но, как ни странно, в руках Аморта я почувствовала себя намного лучше. По крайней мере, исчезли покалывания в затылке и запах. «Тише, Мира, скоро все пройдет», – шепнул мне на ухо Аморт. Хотелось бы, конечно, сказать что-то язвительное, но сил не было никаких, и я только смогла отрицательно замычать. Знала, что моя болезнь будет идти где-то день или два. Боги, я не вынесу. Я постаралась расслабиться, но с каждой минутой мне становилось все хуже. Мысли путались, сложно было сосредоточиться на чем-то. В центре головы и в висках пульсировала боль. Почувствовала, как меня положили на прохладную постель. Услышала далекие голоса. Потом на мой холодный, покрывшийся потом лоб положили теплую руку. И снова голоса. «Студент Каваир, откройте глаза!» – услышала я женский голос. «С радостью, только не могу!» Я слабо застонала и, перевернувшись на бок, приняла позу эмбриона. «Студент Каваир!» – прямо в ухо крикнули мне. Затем я различила холодный голос Аморта и удаляющиеся шаги. А мне становилось все хуже. Меня перевернули назад, на спину. Я протестующе застонала, в прежнем положении боль хоть чуть-чуть уменьшалась. Шнуровка на моем платье ослабла, стало в разы легче дышать. Я слабо выдохнула и хотела снова повернуться на бок, но мне не дали. Чуть приподняли за плечи, стянули вверх платье, отпустили и сняли форму окончательно, затем освободили от туфель. Уж не знаю, кто там такой заботливый, но если с меня уберут еще и чулки с подвязкой, я буду очень благодарна. Но до этого не дошло. Подняли на руки, затем снова опустили на кровать и накрыли одеялом. Облегченно выдохнула и таки повернулась на бок. Тело стало ломить, хотелось крутиться на кровати, постоянно меняя позу, чтобы хоть немного облегчить боль. Снова приподняли и сказали мягким ласковым голосом: «Ари, открой рот!» Вздрогнув от своего имени, послушно исполнила требование. В рот потекла горькая жидкость. Я проглотила ее и закашляла. К моему лбу прижали руку, и боль в голове, да и во всем теле, стала постепенно угасать. «Спи, ежик!» Услышала я, будто через толщу воды, а потом погрузилась в темноту. Открывая глаза, я чувствовала себя на удивление хорошо. Боли не было, не было и крутящего, неприятного чувства в животе. Но как это бывает после сильной боли, я боялась пошевелиться, чтобы не вернуть неприятные ощущения. Увидела потолок с темными тенями. Я была в лазарете, об этом говорил и специфический запах лекарств и белые стены. Вдруг услышала шум справа от себя. Повернулась и увидела спящего в кресле ректора. Мои глаза полезли на лоб. Так, что я помню? Помню, как обнималась с парнями и... Все, собственно говоря. Да, не густо. Ну, как я оказалась здесь? Ну, ладно, хмырь с этим вопросом. Как Аморт оказался здесь? Проснулась, услышала я голос Доринера Минцамитрена. Как ты себя чувствуешь? Нормально, осторожно ответила я и встретилась с его обеспокоенным взглядом. Внутри что-то оборвалось и бухнулось вниз. Что с тобой случилось? Кто тебя отравил? — спросил он. — Ада со мной случилась, она же и отравила. Я ругнулась про себя, а потом до меня дошло. — Точно, Ада! — Да ничего, Так, невнимательно посмотрела в меню и съела петрушку. Невозмутимо ответила я, чтобы не вызвать подозрений. Так как я нравлюсь ректору, то к существу, причинившему мне вред, у Аморта априори возникает неприязнь. А мне надо, чтобы он к Адонике так относился? Нет, не надо. С этой гадюкой я сама разберусь. Она потом побежит к ректору жаловаться. Он ее приголубит, и все будет замечательно. План действий постепенно созревал в голове. Ты всегда такая осторожная, просчитанная, я бы даже сказал, расчетливая. И вдруг не досмотрела. Не поверил он мне. Я фыркнула. Не обожествляйте меня. Всем свойственно ошибаться. Да неужели? Скептически приподнял он бровь. Представьте себе. Очень любезно ответила я, а потом сказала. Ой, что-то уже поздно. Идите-ка вы домой, а я тут ночь перекантуюсь. Лорд Самитрен поудобнее устроился в кресле и оповестил меня. Да мне и здесь вполне неплохо. Я скрипнула зубами, но потом мило улыбнулась и ответила. «Не упрямьтесь, вы столько для меня сделали, и с моей стороны будет черной неблагодарностью требовать, чтобы вы дежурили у моей постели всю ночь. Идите домой, выспитесь, а утром, если уж вы так беспокоитесь, придете меня проведать». «Мира!» – он прищурился. «А чего это ты меня выгоняешь?» «Я!» Очень натурально изумилась я. «Как вы могли себе такое подумать? Я же просто о вас забочусь!» Он хмыкнул. «Ну, если ты руководствуешься в своих словах только заботой, то можешь успокоиться. Я себя очень комфортно чувствую здесь». «Нет, вот какой он упертый! Да к нему сейчас ада придет, а он тут со мной!» «Нет, вы уж идите, а то мне как-то даже неприлично!» Стала давить на правила этикета я. «А говорила, что не выгоняешь!» Поддразнил он с улыбкой. Закатила глаза. «Да, выгоняю! Вы меня смущаете своим присутствием и намерением остаться рядом со мной на ночь!» Соврала я. Он рассмеялся. «Что-то не помню за тобой такого смущения, когда ты спокойно провела ночь в моей постели». И так эта фразочка прозвучала волнующе и интимно. И тусклый свет магических светильников, и слабое колыхание штор, и шум ветра за окном, и наше дыхание, и... Стоп! Я моргнула, и волшебством момента рассеялась. Нахмурилась. «В любом случае, я прошу вас уйти». «Нет», — просто ответил он. Но как только я открыла рот, чтобы возмутиться, добавил. «А будешь вредничать, вообще заберу к себе домой. Понятно?» Я прикусила язык и засопела. «Ненавижу, когда меня вот так вот обламывают. Я уже настроилась на конструктивный спор, а тут... Эх, Аморт, кайфа обломительный!» Отвернулась от ректора. «Ну, а может, оно и к лучшему. Пусть Ада в легком платьице на улице поморозится, будет знать, как мне петрушку подсыпать». «Так кто, говоришь, тебя отравил?» – подал голос Аморт. Я промолчала. «Сама разберусь, и без всякого вашего амортовского вмешательства».